Воодушевленный Вацу Натари подхватил написанный мной рецепт и с улыбкой на лице низко поклонился. «Спасибо, Кацураги-сан, подняли настроение, даже не знаю, куда теперь себя девать». «Ни за что, Вацу-сан, берегите зрение», — сказал я ему на прощание. На этом две недели запойной диспансеризации подошли к концу. Последние дни лета я провел за курсами Хиджиката Медикал и успешно добил весь терапевтический блок. Осталось только сдать один экзамен на Кадзиме Хидики и один окончательный в самой учебной организации. За хирургию я решил взяться уже со следующей недели. Первый понедельник сентября начался, что особенно удивительно, со встречи с урологом. Никиширо Кусай поймал меня у кабинета и заговорщически подтянул к себе. «Кацураги-сан, доброе утро», – прошептал он. «Есть одно дело». «Доброе, Никиширо-сан, только не говорите, что у вас опять кто-то потерял сознание». «Нет-нет, я с другим вопросом, более, так сказать, деликатным». Глаза Никиширо блеснули. «Что-то мне не нравится, к чему он это ведет. Я знаю, что вы должны собраться с профилактическим отделением», сказал Никиширо Кусай. «А поскольку я, фактически, теперь часть вашей бригады, мне тоже хочется на корпоративчик». «Откуда вы узнали?» Нахмурился я. «Так Кагари-кун рассказал», махнул рукой Никиширо. «Кагари-кун, я этому Кагари-куну ноги откручу его длинные. Нашел кому рассказать. Мы еще не определились с датой, и даже не уверены, что в целом будем что-то праздновать», ответил я. «А если и будем, то только в составе профилактического отделения». Улыбка сползла с лица Никиширо Кусая. «Ну ладно, Кацураги-сан, уделали», бросил он и побрел к своему кабинету. Я понимал, что он может разболтать руководству какую-нибудь чепуху вроде того, что мы с Кондо Кагари собираемся собрать медсестер профилактики и устроить оргию. Вполне в духе Никиширо. Но и Итиро Кагами скорее поверит мне, чем ему. Так что я могу позволить себе выставлять такие условия, какие хочу. После приема терапевтов и всех узких специалистов позвали в конференц-зал. Такой крупной планерки я еще не видел. Обычно Итиро Кагами собирал терапевтов отдельно, а уже после Акабе Акира приглашал узких специалистов. Но я догадывался, о чем пойдет речь на этом собрании, ведь сентябрь начался, а значит, настало время для долгожданного события. «Клинические испытания начнутся через неделю», сообщила Итиро Кагами, присев рядом с Акабе Акирой. «У врачей, которые будут курировать тестируемых больных, не так много времени, чтобы найти себе пациентов. До следующего понедельника у каждого должно быть по 3 пациента, подписавших информированное согласие на участие в клинических испытаниях новых лекарственных препаратов». «Эйтиро-сан», – перебил его Акабе Акира, – «детали можно обсудить позже. Для начала, главное». «Да», – заговорился, поправил себя Эйтиро Кагами, а затем положил перед собой документ и приготовился зачитывать приказ. «Каждый, кто будет участвовать в испытаниях, получит премию, равную нескольким окладам. Так что, имеет смысл хорошенько потрудиться в этом месяце. Сейчас я оглашу вам, кто из наших специалистов был допущен к проведению испытаний. Таковых немного». В конференц-зале наступила полная тишина. Все, и терапевты, и узкие специалисты с трепетом ожидали оглашения приказа. Каждый хотел услышать свое имя. И Итиро Кагами назвал первого избранного. Глава 4. Терапевт 6 ранга, Куринай Цукаса, произнес Итиро Кагами. «Аво, кажется, я даже не знал, как его зовут все это время». Полный круглолицый мужчина средних лет поднялся из-за стола и поклонился Итиро Кагами. «Благодарю, Итиро-сан», — сказал он. «Куринай-сан занимается клиническими испытаниями из года в год», — добавил Итиро Кагами. «Так что те терапевты, которые приступят к тестированию препаратов впервые, можете обращаться к нему за советом». «Верно, Куринай-сан?» «Да, Итиро-сан», — подтвердил Куринай Цукаса. «Буду рад помочь в этом нелегком деле». А что касается новых терапевтов, совет директоров корпорации Ямамото Фарм было принято решение доверить клинические испытания еще двум врачам моего отделения, терапевтам 3 и 4 рангов, Кондо Кагари и Кацураги Тендо. Все присутствующие на собрании врачи устремили на нас с Кондо свои взгляды, и я могу их понять. Двое молодых специалистов сразу после университета пришли в самую престижную клинику Токио, затем за пару месяцев перескочили через 2-3 ранга, да еще и доступ к клиническим испытаниям получили. Недурно, но про свое участие я знал заранее, а вот допуск Кондо меня удивил. Вероятно, в этом решении замешана его семья или же Итиро Кагами сам походатайствовал, чтобы будущему клиническому фармакологу дали возможность поработать в новой среде. 3 терапевта, 9 препаратов, продолжила Итира. Поскольку Ямамото Фарм требует максимальной секретности, ваши тестируемые препараты и их потенциальное действие мы с Акабе-сан перечислим каждому лично. Так что после планерки жду перечисленных врачей в своем кабинете. Строго по очереди. Почему на этот раз допустили новичков? Не выдержал Такеда Дзюнпи. О, а я все ждал, когда кто-то начнет припираться. Я буквально чувствовал, как напряжение вокруг Такеда нарастало и нарастало до тех пор, пока он не лопнул. Это решение совета директоров и управляющих отделом клинических испытаний, холодно ответила Итира Кагами. Задавать эти вопросы мне, бессмысленно. Возможно, дело в том, что директором отдела клинических испытаний является Кандамасао, съязвил Такеда Дзюнпи. Не позорьтесь, Такеда-сан, неожиданно процедил сквозь зубы Кандакагари. Вот уж от кого я не ожидал такой реакции. Я уже собирался сам ткнуть в Такеда, чтобы он перестал саботировать планерку, но слова Канда в данном контексте будут иметь больший вес. Все-таки Такеда хоть и косвенно, но оскорбляет его семью. Мурата-сан, Такеда повернулся к старому товарищу. Вы-то чего молчите? Скажите что-нибудь. Мурату Сатоши практически не было заметно. Он сжался между другими врачами, превратившись в некую пародию на самого себя. А мне и нечего сказать, Такеда-сан, тихо ответил он. Еще бы, ниже первого ранга падать уже некуда. Пора бы присмиреть. Осознав, что поддержки не будет, Такеда Дзюнпи устало откинулся на спинку стула и, кивнув, произнес. Прошу прощения, можете продолжать планерку. Ну уж если вы позволяете, Такеда-сан, с иронией ответила Итира Кагами. Итак, с моим отделением, все. Если больше ни у кого возражений нет, я передам эстафету Акабе-сан. После короткой паузы, убедившись, что больше никто из присутствующих не желает показать свой характер, Акабе Акира произнес. Поликлиническому отделению узких специалистов было передано 9 препаратов, но каждый из врачей возьмет только один, в отличие от терапевтов, по одному исследуемому веществу на узкого специалиста. Итак, Акабе Акира взглянул на список врачей. Неврология, Асакура Джун. «Твою ж мать!» – прошептал за моей спиной Асакура. Похоже, его эта перспектива совсем не радовала. Ревматология, Гинджи Суити, продолжил Акабе. Длинноволосый ревматолог, славящийся особым грубоватым подходом к пациентам, хитро ухмыльнулся. Гематология, Араковайнауи. Я обратил внимание, что в помещении была молодая женщина, которую ранее в клинике мне встречать не доводилось. Должно быть, это и есть та самая Аракова, которая помогала мне на врачебной комиссии подтвердить миеломную болезнь у пациента. Тогда она была в отпуске и консультировала нас по телефону. Инфекционные болезни, Акабе Акира, то есть я, сказал Акабе. Хирургия, Рейса и Масаши, урология. Акабе замолчал. Ему пришлось выдержать длительную паузу, прежде чем произнести это имя. Урология, Никиширо Кусай, со вздохом сказал он. Да-да, послышались радостные возгласы уролога. Удивительно, кого только не допускают до испытаний. Не удивлюсь, если и на этот выбор повлияли родственники Никиширо. Это логично, ведь поддержка Министерства здравоохранения может сыграть на руку Ямамото Фарм, если вдруг возникнут какие-то неурядицы с их препаратами. Возможно, Никиширо пообещал, что договорится о финансировании разработок того или иного препарата. Тут можно только гадать. Психиатр Ягами Караи, добавил Акабе. Ягами, это ведь фамилия главного врача. Я обратил внимание на худощавую блондинку лет 50, что сидела в первых рядах конференц-зала. Кажется, это и есть психиатр. Судя по всему, жена главного врача. Ягами Тецура тут чуть ли не половину своей семьи устроил. Стоит отметить, что, несмотря на средний возраст, Ягами Караи старалась соответствовать всем установленным нормам внешнего вида клиники. Хоть они и распространялись только на медсестер, психиатр от остальных дам не отставала. Эндокринолог, Инамура Мейтаки и гастроэнтеролог, Гаджо Тэппи, Акабе назвал имена еще двух неизвестных мне специалистов и завершил оглашение списка. Все, это весь список. Итого, 12 врачей, 9 узких специалистов и 3 терапевта, 18 тестируемых препаратов. До сих пор я не мог понять только одного, что в этом мире не так с клиническими испытаниями. По-хорошему этот вопрос лучше обсудить с Итира Кагами. Дело в том, что в моем мире, хоть и наполненному целительской магией, испытания проводились совсем по другим правилам. Они делились на несколько этапов, и в тестах участвовало от 300 до 1000 пациентов. И это только на один препарат. Даже смешно, что здесь нам предлагают тестировать один лекарственный препарат на одном пациенте. Домой никто не уходит, пока каждый не получит перечень своих препаратов, напомнила Итира Кагами. Терапевты, жду в своем кабинете. То же касается и узких специалистов, сказала Акабе Акира. Акабе-сан, Эйтира-сан, воскликнул кто-то с задних рядов. Как же кардиологические препараты и нефрологические, добавил другой специалист. По нашим специальностям нет разработок, Эйтира и Акабе переглянулись. На этот вопрос мы отвечать не имеем права, сказала Эйтира Кагами. Единственное, что можем уточнить, кардиологи и нефрологи в этом году отдыхают от испытаний. На этом все, заявила Акабе Акира. Планерку распустили. Комнату заполнил скрежет стульев и шуршание покидающих зал врачей. Слышали, говорить они не имеют права, перешептывались позади меня. Теперь препараты для почек и сердца терапевтам передадут, как было в том году с инсулинами. Скорее всего, отвечал второй врач, терапевтов проще подкупить. А как, полезная информация. Не удивлюсь, если эти слухи окажутся правдой. Мы с Кондо вышли из зала и не спеша побрели к кабинету Эйтира. «Кондо-сан, вы сами вызвались тестировать препараты?» – прямо спросил я. «Через отца?» – «Нет», – замотал головой Кагари. «Но я подозреваю, что Эйтира Кагами специально меня протолкнул в число избранных, чтобы я поднабрался опыта. Я подписал договор с Хиджиката Медикал, а Эйтира-сан стал моим наставником по программе обучения. Чувствую, он теперь из меня все соки выжмет с этой фармакологией. Уверен, вы справитесь». Кондо-сан, утешил его я, но вот с чем вы точно плохо справляетесь, так это со своим языком. Чего? Удивился Кондо Кагари. Вы это к чему, Кацураги-сан? Я убедился, что вокруг нас никого нет, и шепотом произнес. Зачем ты растрепал про наш корпоратив Никишира? А, Кагари-кун, ты же понимаешь, чем это чревато. Ой, Кондо прикрыл рот рукой. Простите, Кацураги-сан, я... Правда, не хотел этого делать, он из меня клещами вытянул, ректальным исследованием пытал, усмехнулся я, практически, ответил Кондо Кагари. Он услышал, как я разговаривал об этом с медсестрами профилактики, с Якотян. Тян, удивился я, не похоже на вас, Кондо-сан. Кондо Кагари покраснел, но ничего не ответил, я мысленно рассмеялся. Специфические вкусы у Кагари, сложно даже представить их рядом друг с другом. Почти двухметровый Кондо и миниатюрная Нагисаика. Чудная картина. Коллеги, поклонился нам врач, ожидавший Эйтира у его кабинета. Нам с вами так и не довелось тесно пообщаться. А вот и терапевт шестого ранга, Куринай Цукаса. Краснощекий мужчина доброжелательно улыбнулся нам, и мы поклонились в ответ. Рады официальному знакомству, Куринай-сан, сказал я за себя и за Кондо. Если что, все сказанное на планерке, актуально, сказал он. Во время клинических испытаний можете обращаться ко мне с любыми вопросами. Чем смогу, помогу. Вы впервые будете проводить испытания? Да, Куринай-сан, ответил я. Опыта в этой сфере у нас пока нет, но мы с Кондо-сан быстро учимся. Не сомневаюсь, рассмеялся Куринай Цукаса. Это доказывает ваш стремительный подъем по рейтинговой лестнице и падение одного из двух наших агров. Агров, не понял я. Не знакомы с западной мифологией? Неожиданно спросил Куринай. Агры на мосту. Два таких здоровых страшных монстра. Куринай попытался изобразить существ мимикой и жестами. Не пропускают путников, а за проход требуют звонкую монету. И не одну. До меня дошло его сравнение. Вы это про Мурату-сан и Такеда-сан? Усмехнулся я. А про кого же еще? Развел руками Куринай Цукаса. Они уже очень давно притесняют всех, кто ниже их. Мурату-сан, вижу, вам удалось поставить на место, а Такеда так до сих пор и дышит мне в спину. Думаю, скоро они успокоятся, поделился своим мнением я. Кстати, Куринай-сан, раз уж вы сами предложили помощь, я бы хотел задать вам вопрос. Без проблем, Кацураги-сан. Какой? Меня смущает, что в клинических исследованиях участвует так мало людей. Выборка слишком маленькая. Даже 20 человек было бы недостаточно, а уж по одному на препарат. А, Кацураги-сан, разумное замечание, улыбнулся Куринай Цукаса. В этом небольшая особенность исследований на базе Ямамото Фарм. Здесь проходит дополнительный промежуточный этап. Вам ведь известно, сколько всего этапов в клинических испытаниях. А вам, Кондо-сан, Кондо старался не участвовать в беседе, но вопросы клинической фармакологии игнорировать он попросту не мог. Первый этап – Это проверка механизма действия препарата. Он проводится на здоровых добровольцах. На испытуемых определяется, как препарат действует на разных этапах своего преобразования в организме человека, рассказал Кандакагари. Верно, Кандасан, кивнул Куринай. И этот этап уже завершен. Его провели на других базах Ямамото Фарм. Второй этап – исследование препарата на целевой группе. На пациентах с тем или иным заболеванием, добавил я, здесь-то обычно и подбирают несколько сотен человек. Правильно, Кацураги-сан, в точку, кивнул Куринай. И этот этап уже пройден на других клинических базах. Не понимаю, удивился я, зачем тогда нужны мы? Ямамото Фарм решили провести особый маневр, продолжил рассказ Куринай. Они ввели новые правила для своих клинических испытаний около 15 лет назад. Тогда проводилось много дискуссий, но все-таки Министерство здравоохранения дало добро на внесение изменений в структуру испытаний. Обычно третьим этапом идет исследование эффективности препарата на тысячах пациентов. Определяется зависимость эффекта от дозы, действия на различные степени тяжести заболевания и так далее. Но Ямамото Мифуна решил убить двух зайцев одним единственным решением, промежуточным этапом, между вторым и третьим. И как вы думаете, зачем он существует? Чтобы убедиться в безопасности препарата, прежде чем пускать его к тестам с огромным количеством людей, предположил Кандакагари. Верно, Кандасан, хитро улыбнулся Куринай. Но ваш аргумент Ямамото Фарм использует скорее в качестве отговорки. Есть и другая цель. Они дорабатывают препарат после первых этапов, чтобы он действовал еще эффективнее, и подтверждают это короткими тестами в нашей клинике, догадался я. Другими словами, доводит продукт до идеала. Да, Кацураги-сан, в точку, кивнул Куринай Цукаса. И в процессе этого доведения до идеала отсеивают препараты, которые этому идеалу не соответствуют. Ямамото Фарм разрабатывают значительно больше препаратов, чем в конечном итоге оказывается на прилавках. Они окупают затраты качеством, а не количеством. Теперь все понятно, кивнул Кандакагари. Значит, наша главная задача – отсеять недееспособные препараты. Из 18 должно остаться 9, заявил Куринай Цукаса. Обычно в ходе наших внутренних испытаний остается около половины препаратов. Теперь понятно, почему директора отделов поднимают такой кипиш вокруг этого мероприятия. Ямамото Мифуне, тот еще хитрец. Этим жесточайшим отбором он стимулирует конкуренцию между ними. И таким образом каждый старается сделать препарат еще качественнее. Простите за задержку, вмешался Эйтира Кагами, прошел мимо нас и вставил ключ в замочную скважину своей двери. Куринай-сан, вы, первый. Приятно было поболтать с вами, Кацураги-сан, Кандасан. Поклонился нам Куринай Цукаса. Рад, что на этот раз к исследованиям допустили думающих врачей. Спасибо, Куринай-сан, мы с Канда поклонились коллеге. Терапевт шестого ранга исчез за дверью кабинета Итира, а мы присели на диванчик напротив в ожидании своей очереди. Так что, когда планируем корпоратив? Опять вернулся к прежнему разговору Канда. Я еще только-только отчет по работе профилактического отделения закончил, сказал я. Сегодня понесу его главному врачу. Если все пройдет гладко, тогда можем в следующую пятницу вечером, то есть, через неделю. У меня есть предложение, куда можно сходить, вернее съездить. Путь будет не близкий, нетерпеливо протараторил Канда. Только не говорите про караоке, ответил я. Лучше, Кацураги-сан, к черту караоке, улыбнулся Кандакагари. Я знаю хороший ансен. Может там остановиться на несколько дней. Вернемся в воскресенье вечером. Ансен, о, кажется, припоминаю. Так, японцы называют горячие природные источники. Обычно вокруг них организуют отели, которые кроме самих купалин предлагают и другие формы отдыха и досуга. Пора возобновлять знакомство с японской культурой. Давно я этого не делал, совсем заработался. А медитации в буддистском храме Дзадзёдзи не в счет. Все-таки буддизм — это скорее исконная часть индийской культуры. Японцы лишь слегка преобразовали эту религию под свои школы. Заинтриговали, Кандасан, кивнул я. Предварительно одобряю. Главное, чтобы остальные согласились. И нужно убедиться, что у нас с вами не будет дежурств на те выходные. Так расписание уже выставили, ответил Канда. На следующей неделе дежурит наши агры. Так что свободное время у нас будет. О, прекрасные новости, обрадовался я. У меня как раз на эти выходные не было планов. Значит, надо напроситься на дежурство в течение этой недели. И заодно обговорить с Накадзимой Хидеки вопрос экзамена. А что еще есть в этом ансене? Спросил Яконда. Ох, Кацураги-сан, если владельцы остались те же, что и в последний раз, когда я там отдыхал. Канда Кагари мечтательно посмотрел на потолок. Нам будет чем заняться. Кроме самих источников, у них есть боулинг, музыка, караоке. Опять караоке. Всплеснул руками я. Но в остальном программа отдыха мне нравится. Нужно забронировать места. Там ведь, скорее всего, очередь за несколько месяцев. Нет, Кацураги-сан, насчет этого даже не беспокойтесь. Уверил меня Канда. Мои родители знакомы с хозяевами ансена. Проблем с бронью не будет. Это можете делегировать мне. Из кабинета Итира Кагами вышел Куринай Цубаки. Добродушная улыбка исчезла с его лица. В глазах застыл шок. Что могло случиться за какие-то 10 минут? Куринай молча прошел мимо нас. До встречи, Куринай-сан. Крикнул ему вслед Канда Кагари. Терапевт шестого ранга резко остановился. Мужчина обернулся и взглянул на нас так, будто впервые в жизни увидел. До встречи, коллеги, сухо кивнул он. Кацураги-сан, вы следующий. Куринай Цубаки исчез за поворотом коридора, а я поднялся с дивана и подошел к двери кабинета Итира. Удачи, Кацураги-сан, сжал кулаки Канда Кагари. Удачи, интересно только, для чего она мне нужна? Мы ведь просто разберем, какие препараты будем исследовать. Почему Куринай вышел с таким лицом? Будто Итира Кагами предсказал дату его смерти. Сгорая от нетерпения, я вошел в кабинет и сел напротив заведующего. «Итак, Кацураги-сан», — начал он, — «слушайте внимательно. Вам поручено протестировать три совершенно разных препарата. Начнем с самого простого. Разработка семьи Фурухата, препарат для снижения пульса у пациентов с гипотонией, Нарматоникс. Любопытная разработка. Большинство препаратов, снижающих пульс, также снижают и артериальное давление. Сможете найти пациента, для которого подойдет этот препарат? Спросила Итира. С Нарматоникс точно проблем не возникнет. Таких пациентов у меня много. Поищу среди них добровольца, кивнул я. Что дальше? Не торопитесь, Кацураги-сан, улыбнулся Итира. Для начала поясню, как будет организовываться работа. Вот, возьмите эту папку. Итира протянул мне толстую папку, в которой было не менее нескольких десятков документов, инструкций. Ознакомитесь с ними на досуге. Если кратко, начиная со следующего понедельника вы будете получать в нашей аптеке препараты на неделю вперед и раздавать их пациентам. Всем испытуемым будет открыт больничный лист на время испытаний. Уёхара-сан в курсе, она без проблем будет продлевать эти больничные через врачебную комиссию. Знаю я ее, без проблем, конечно, Йокой. В инструкции подробно описано, какие анализы и с какой периодичностью должны сдавать пациенты. Вам будет необходимо вести дневники наблюдения и встречаться с испытуемыми каждые 3 дня. По итогу на основании всех полученных данных вы составите отчет установленной формы. И что-то мне подсказывает, что именно из-за этого отчета все и грызут друг другу глотки. Я понял вас, Эйтира-сан. Так что там насчет остальных препаратов? Поторопил заведующего я. Мне не терпелось выяснить, что же так шокировало Куриной Ацукасу. Вряд ли наши препараты совпадают, но интуиция подсказывает мне, что у каждого терапевта будет один особенный препарат. Он – причина всей этой шумихи. Второй препарат нефрологический. Его разрабатывает семья Канда, объяснила Итира. Теперь понятно, почему Канда Кагари привлекли к клиническим испытаниям. Дело не только в его обучении. Вероятно, Кандамасай рассчитывает, что его сын завысит процент эффективности и безопасности препарата. Сложный выбор, поступить по справедливости или послушаться отца. Не знаю, что выберет Канда. В общем-то, это и не мое дело вовсе. Но если Канда понадобится совет, я знаю, что ему сказать. Нефригин назвал препарат Итира. Рассчитан для больных с хронической почечной недостаточностью. Как говорят Канда, он должен сильно увеличивать показатель скорости клубочковой фильтрации. Скорость клубочковой фильтрации – это количество крови, очищаемой почками за определенное время. Важный показатель для здоровья почек. «У меня уже есть подходящий пациент», – сказал я, – Кишимото Мицузане. Молодой парень, пострадавший от собственных нездоровых увлечений спортом. Возможно, он согласится на этот тест, и мы попробуем окончательно избавиться от нарушений, которые принесли в его организм биологические добавки, протеины и стероидные гормоны. А слухи оказались правдивы. Мне поручили испытание кардиологического и нефрологического препаратов. Теперь понятно, почему этих узких специалистов обделили. Хорошо, Кацураги-сан, кивнула Итира и резко изменился в лице. А теперь, самое главное, третий препарат. Но, прежде чем я расскажу вам о нем, мне нужно, чтобы вы подписали договор о неразглашении информации об этом веществе. Вот оно, причина, по которой Куринай Цукаса вышел шокированным из кабинета Итира. В этом году действие одного препарата будут изучать все терапевты, сказала Итира. И вы, и Кандасан, и Куринай-сан. Итира Кагами протянул мне договор. Я внимательно прочитал его содержание, чтобы убедиться, что в этой истории нет никаких подводных камней. Ничего криминального в документе не оказалось. Всего-навсего штраф в 5 миллионов иен в случае утечки информации с моей стороны. И подозреваю, что одним штрафом провинившийся терапевт не отделается. Болтуна уволит, в этом нет сомнений. Но держать свой язык за зубами я умел. Поэтому без лишних сомнений подписал договор и вернул его Эйтира. Отлично, Кацураги-сан, выдохнул заведующий. Формальности соблюдены. А теперь перейдем к сути. Разработку этого препарата начала семья Канамари, но после патент выкупил Ямамото сама и его сын. Я тоже участвовал в его создании, а точнее, в первых этапах клинических испытаний. Эйтира Кагами выдержал паузу, а затем произнес: «Анкакура. Первое в мире лекарство от рака». Глава 5. Заявление Эйтира Кагами поразило меня настолько, что мой пульс подскочил до 100 ударов в минуту, а дыхание участилось. Самоанализ засигналил, сообщая о резком выбросе адреналина в кровь. Препарат для лечения онкологии, да быть того не может. Даже в моем мире, где места силы были разбросаны по всему свету, а лекарственные препараты изготавливались с дополнительным магическим эффектом, не было средства от онкологии. Только сильнейшие целители могли обратить этот процесс вспять, уменьшить опухоль для того, чтобы после хирургии удалили ее из организма. Но риск все равно был. Это проклятое заболевание не каждый целитель мог подавить, а тут Эйтира Кагами прямым текстом говорит мне, что Ямамото Фарм изобрела лекарство от рака. «Понимаю ваш конфуз, Кацураги-сан», – кивнула Эйтира. «Я тоже скептически относился к этому проекту, пока не увидел формулы. А уж когда прошли первые этапы клинических испытаний, его уже испытывали на людях», – удивился я. «На онкобольных?» «Нет», – помотал головой Эйтира. «Только на пациентах с придраком». Придраком принято называть группу заболеваний, которые с высокой вероятностью могут превратиться в злокачественное новообразование, если не предпринимать никаких действий. И как он повлиял на пациентов с придраком? Поинтересовался я. Его протестировали на больных с нетипичными родинками, циррозом печени и вирусными гепатитами, а также с язвенным колитом и лейкоплакией, начал рассказ Эйтира Кагами. Заведующий перечислил далеко не все формы придрака, на деле их существует намного больше, но список весьма внушительный. И знаете, каков был эффект? Эйтира наклонился ближе ко мне. Родинки уменьшились. Все серые пленки, образовавшиеся из-за лейкоплакии и полости рта, исчезли. Активность гепатита и цирроза уменьшилась, а пациент с язвенным колитом и вовсе перестал испытывать дискомфорт в кишечнике. «Погодите, Эйтира-сан», – перебил его я. «Вы ведь понимаете, насколько сложно в это поверить, если вдуматься. Вы описываете не просто препарат от онкологии. Это же лекарство от всего, панацея. Такого не может быть, именно. Поэтому, Кацураги-сан, Ямамото Мифуны потратил десятки миллиардов иен на разработку этого вещества. Корпорация сделала ставку на эту формулу и не прогадала. Прогадала или нет, нам только предстоит определить на следующем этапе испытаний», — ответил я. «Ведь на онкобольных его еще не тестировали». «Верно, верно», – кивнула Эйтира. «И еще неизвестно, как отразится прием этого вещества на людях с предраковыми состояниями. В это слишком сложно поверить, Эйтира-сан. Панацея – нечто, что может по эффективности переплюнуть даже мою магию. Если порассуждать, то вообще любое заболевание может быть почвой для рака. Ведь онкология – это следствие неправильного деления клеток. А почти любая болезнь – гибель клеток. Чем больше клеток гибнет, тем больше вероятность, что их соседи поделятся неправильно. Любая хроническая травматизация ведет к такому риску. Как говорил мой знакомый лекарь, если всю жизнь чесать одно и то же место, рано или поздно там образуется рак. Он, конечно, сильно преувеличил. Но суть этого высказывания как раз в постоянной травматизации. Другими словами, Если лекарство лечит придрак, значит, оно лечит вообще все. Немыслимо. Не поверю, пока не увижу эффект собственными глазами. Вижу, что вы шокированы, Кацураги-сан, нарушил тишину Эйтира Кагами. Уверяю вас, за испытуемыми с придраком до сих пор активно следят, чтобы уловить отдаленные эффекты от Анкакура. Если вы не верите мне на слово, подробно изучите последние разделы инструкций. Там подробно описаны результаты предыдущих клинических испытаний. Обязательно ознакомлюсь с ними, кивнул я. Но ведь от меня требуется не очередной придрак лечить, верно ведь, Эйтира-сан? Нет, замотал головой Эйтира. Вам необходимо найти любого онкологического больного, который согласится на прием экспериментального препарата. Локализация опухоли не важна. Легкие, кишечник, кожа, поджелудочная, не важно. Два условия. Факт наличия злокачественной опухоли и согласие пациента. На этом все. Я стал мысленно перебирать своих пациентов. У меня наблюдалось довольно много людей с онкологией в анамнезе, но большая часть уже была прооперирована. Такие люди не подойдут. А тех, кого еще можно спасти с помощью классических методов, химиотерапии, лучевой терапии и оперативного лечения, я трогать не хочу. Если действительно проводить клинические испытания, то только на тех, чью опухоль признали некурабильной, не поддающейся лечению. Такое чаще всего происходит, когда онкологический процесс выявлен слишком поздно. Если сама опухоль проросла в близлежащие органы или дала множественные метастазы, в таких случаях врачебный онкоконсилиум может вынести заключение, от которого уже никуда не деться. Прогноз крайне неблагоприятный, специфическому лечению не подлежит. Рекомендовано адекватное обезболивание и симптоматическая терапия. В этой хитрой формулировке кроется простейший посыл для лечащих врачей. Жить пациенту осталось недолго, лечение ему только навредит, поэтому выписывайте ему наркотики и ждите конца. Жестоко, но других выходов из этой ситуации не существует. По крайней мере, не существовало до сегодняшнего дня. Если, конечно, Анкакура действительно работает, как говорит Эйтира Кагами, для испытаний мне нужен пациент именно с таким заключением онкоконсилиума. Только такой пациент может пойти на риск. Что скажете, Кацураги-сан? Достал меня из размышления Эйтира Кагами. Сможете найти подходящего пациента? Смогу, кивнул я, но только крайне тяжелого. Простите, Эйтира-сан, но пробовать этот сказочный препарат на других онкобольных я не стану. Понимаю, ответил Эйтира Кагами, и не стану спорить. Это ваше право, выбирать пациента. Если он подходит под изложенные в инструкции критерии, никаких проблем нет. Тогда позвольте мне приступить к поиску пациентов, сказал я. Мне еще нужно переварить эту информацию. Конечно, Кацураги-сан, ответила Эйтира. Только поймите, эти исследования крайне важны. В первую очередь, по той причине, что эффективность этого препарата может изменить весь медицинский мир. Но есть и другая причина – конкуренция. Хотите сказать, что кто-то еще изобретает похожий препарат? Удивился я. Точно, я ведь уже слышал об этом. Ягами Тецура говорил, что компания Genetira Health проводит испытания подобного препарата. Просто в тот момент я понятия не имел, о чем конкретно идет речь. Если Genetira Health справится с задачей быстрее или успешнее нас, Кацураги-сан, произнес Эйтира Кагами, велик риск, что корпорации Ямамото Фарм настанет конец. Лекарство от рака сделает наших конкурентов лидерами рынка, а за нами закрепится звание неудачников. На производство потрачено слишком много денег. Если что-то пойдет не так, наша корпорация не сможет оправиться и покрыть убытки. Значит, Ямамото Мифуна решил поставить на кон все, понял я. Да, Ямамото сама хочет успеть создать нечто более великое, чем сама корпорация Ямамото Фарм. А если говорить откровенно, он попросту хочет одарить своего сына Ямамото Ватару активом, который обеспечит всю его династию безграничным капиталом до скончания времен. Амбициозно. Но вопрос денег и величия корпорации меня волнует меньше всего. Главное, чтобы Анкакура действительно работал. А уж работает он или нет, я выясню. В этом и заключается моя задача. Я взял папку с инструкциями и пошел к выходу из кабинета. Кацураги-сан, окликнул меня заведующий. Да, Эйтира-сан, я остановился. Постарайтесь, пожалуйста. Я на вас рассчитываю, сказал он. От вас очень многое зависит. От меня в последнее время слишком многое зависит, ответил я. Мне не привыкать. До завтра, Эйтира-сан. Вы можете в полной мере на меня рассчитывать. Я вышел из кабинета и взглянул на Кандакагари. Думаю, я выглядел приблизительно так же, как и Куринай Цукаса. Че, что случилось, Кандасан? Спросил мой коллега. Скоро и сами узнаете, сказал я. Только хочу предупредить вас, Кандасан. Я знаю, как вы любите поболтать. Как только покинете кабинет Итира Кагами, даже не думайте разговаривать об услышанном ни с одной живой душой, даже под угрозой смерти. У Канда отвисла нижняя челюсть, но я должен был убедиться. Если он не сможет молчать, лучше вообще не допускать парня до испытаний. Я понял вас, Кацураги-сан, кивнул Канда. Я не подведу ни вас, ни клинику. Канда зашел в кабинет заведующего, а я направился к себе. Из памяти после разговора об Акакура уже успели вылететь названия первых двух препаратов. Не сомневаюсь, что семья Фурухата и семья Канда хорошо потрудились над своими лекарственными средствами, но все внимание к себе перетянул препарат семьи Ямамото. Стоп, уже войдя в свой кабинет, я вспомнил все события, что произошли со мной за последний месяц, и пришел к шокирующему осознанию. Ямамото Мифуне выкупил патент на препарат совсем недавно. Изначально над веществом работала семья Канамари. Теперь понятно, почему Канамари Ринтера настолько яро пытался извести всех конкурентов. Даже его попытки изжить меня из клиники и из съемной квартиры резко заиграли другими красками. Он считал, что я опасный игрок, который намеренно будет завышать показатели Фурухата и Канда и занижать эффективность Анкакура. Не знаю, что им двигало, желание помочь людям или обогатиться, но теперь мне, по крайней мере, ясно, зачем были все эти пляски. Я погрузился еще в свои мысли и копнул глубже. А что, если с самого начала все мои проблемы были из-за предстоящих клинических испытаний? Меня пытались изжить из клиники с самого начала, поскольку хотели трудоустроить Кандакагари. Но точно ли его отец, Кандамасао, преследовал цель помочь сыну с работой? Что, если Кагари специально засунули в клинику Ямамото Фарм, чтобы он повлиял на результаты исследований во благо препарата своей семьи? Голова от этих мыслей начала кипеть. Лучше пока не пытаться анализировать эти события. Главное сейчас – это подобрать правильных пациентов и строго вести отчетность. А уж кто и какую выгоду хочет получить из этих исследований, меня не волнует. Единственный вопрос, который меня до сих пор смущает – почему тестан Кокура не доверили онкологам? Потому что на терапевтов проще повлиять? Потому что мы готовы на любую подлость ради рейтинга? Нет уж, я пролистал список своих пациентов в медицинской информационной системе и извлек оттуда тех людей, которые подходили для тестов. Насчет Нефригин я не стал слишком беспокоиться и сразу же набрал номер Кишимото Мицузани. Парень быстро ответил и согласился прийти ко мне во вторник на внеплановую консультацию. Я не стал говорить ему, какой будет тема нашего разговора. О таком лучше разговаривать лично. Для Норматоникс перечень пациентов был даже чересчур широкий. Однако я вспомнил, что среди моих пациентов есть один мужчина, который уже очень давно не может справиться с тахикардией. Мы долго подбирали с ним подходящие препараты, но снизить частоту сердечных сокращений смогли лишь на 10 единиц. Виной всему, падающее вместе с пульсом давление. Мужчину звали Кушикаба Тэцуя. Как только я смог до него дозвониться, Кушикаба сообщил, что в данный момент находится не в городе, но в среду или четверг обязательно заглянет ко мне на прием. С первыми двумя препаратами вопрос был почти решен. Осталось только определить, кто станет принимать Анкакура. И это самый большой вопрос из всех. Онкобольных с третьей и четвертой стадиями у меня было совсем немного. Большая часть из них уже не сможет посетить клинику, поскольку болезнь приковала их к постели еще в августе. Остались лишь несколько фамилий, но я решил обзвонить этих пациентов завтра. Сегодня в мои планы входило только отнести отчет о работе профилактического отделения главному врачу. После этого можно спокойно уходить домой. Когда я подошел к кабинету Ягами Тэцура, до меня тут же донесся вопль. Сначала женский, затем мужской. Потом послышался какой-то грохот. Создавалось впечатление, что в кабинете главного врача кого-то убивают. Даже секретаря в приемной не оказалось, а это наталкивало меня на мысль, что убивают как раз ее. Либо же секретаршу попросту прогнали, чтобы она не стала свидетельницей скандала. Но я дожидаться окончания ссоры не собирался, поэтому громко постучал в дверь и сразу же вошел внутрь. «Тебе самой уже надо пить таблетки, которые ты прописываешь своим пациентам», — кричал Ягами Тэцура. «Психованная Ду». Ягами замолчал, осознав, что в его кабинете появился третий лишний в лице меня, жена главного врача, Ягами Караи застыла, держа над головой мраморную статуэтку, которая ранее стояла на столе Тецура. Главный врач против психиатра. Кто кого? Чего вам надо, Кацураги-сан? Рявкнул Ягами. Почему вы все время заявляетесь сюда без приглашения? Наверное, потому что такова моя работа, ответил я. Или вы сами определите, когда мне нести месячный отчет. Ягами Караи аккуратно поставила статуэтку на стол и, злобно зыркнув на меня, покинула кабинет своего мужа, громко хлопнув металлической дверью. «Будем считать, что вы ничего не видели», — сказал мне Ягами. «Идет, Кацураги-сан, даже не знаю, о чем вы говорите, Ягами-сан, я сделал вид, что этой ситуации попросту не было. Думаю, не стоит задавать главному врачу вопрос, почему его жена, будучи психиатром, только что чуть не разбила об него мраморную статуэтку. Такие чудеса могут случаться только в элитной клинике Ямамото Фарм. И я все больше убеждаюсь, что виной всему Ягами Тецура, который подает остальным сотрудникам далеко не лучший пример. Главный врач просмотрел мой отчет, тщательно сравнив его с прежними показателями от Ватанабе Кайта. «Да вы настоящая находка, Кацураги-сан», — хмыкнул он. «Только что-то я сомневаюсь, что здесь обошлось без приписок». «Ни единой приписки», — спокойно ответил я. «Тогда каким образом в сравнении с позапрошлым месяцем результативность работы профилактического отделения смогла вырасти на 560%? Вам не угодишь, Ягами-сан. Мало, плохо. Много, тоже плохо. А ведь количество осмотренных нами людей соответствует среднемесячной норме». Я взял папку с его стола и собрался покинуть его кабинет. «Хорошо поработали, Кацураги-сан», — через силу выдавил из себя он. «Вы это хотели услышать?» «Похвала меня не интересует», — ответил я. «Только результат. В этом мы с вами схожи. Я тоже жду результатов, в особенности отчета о клинических испытаниях», — произнес он. «Не подведите меня». Я молча кивнул и покинул его кабинет. К скверному характеру Ягами Тецура я уже привык, меня совершенно не задевала его манера речи. Чем больше я игнорировал его, тем больше главного врача это выводило из себя. Спорить с такими людьми бесполезно. Они все равно никогда не усваивают уроки. Кстати, странную все-таки картину я застал в его кабинете. Он ввел запрет на отношения внутри клиники, но при этом вместе с супругой закатывает скандал в собственном кабинете. Видимо, на главного врача законы не распространяются. У выхода из клиники я встретил Кондо Кагари. И до чего же меня поразил тот факт, что мой коллега, стоя у парковки, курил. «Кондо-сан, вы чего?» – удивился я. «А?» – вяло откликнулся он. «Кацурак». Кондо громко закашлялся и тут же выбросил сигарету. «Не припомню, чтобы вы курили, Кондо-сан», – подметил я. «Я и не курил никогда», – заявил он, утирая выступившие из-за дыма слезы. «Взял у Лихачевой-сан одну сигарету. Не просто же так вы ее взяли, верно?» Постарался докопаться до истины я. «Что-то случилось, не то слово, Кацураги-сан», — вздохнул он. «Большую часть вы и сами знаете. Я подписал договор о неразглашении, поэтому разговаривать об этом мы с вами не можем. Думаю, члены нашего закрытого клуба испытателей могут обсуждать тесты между собой», — сказал я. «Только, разумеется, не на парковке среди людей. Не переживайте за меня, Кацураги-сан», — отмахнулся Кондо. «Вы уже достаточно для меня сделали. Дальше я сам. Я переживаю не столько из-за клинических испытаний, сколько из-за проблем со своей семьей». Этих слов мне было достаточно, чтобы понять, в чем проблема моего коллеги. Видимо, как я и предполагал, отец ожидает от него завышенных результатов. Как же мне надоело видеть, как из медицины делают простой бизнес. «Лезть в ваши дела я не стану, Кондо-сан», — сказал я. «Тем более в дела семьи. Но могу дать один совет. Вы же знаете, ваши советы я очень высоко ценю», — сказал Кондо Кагари и вопросительно взглянул на меня в ожидании этого самого совета. «Если встанет выбор между работой и семьей, выберите семью», — посоветовал я. «Но, если встанет вопрос о здоровье других людей и успехом семьи Кондо, подумайте дважды». «Звучит, как чья-то древняя мудрость», — усмехнулся Кондо. «Я не настолько древний», — улыбнулся я. «Я всего на год старше вас, Кондо-сан. Знаю, но иногда мне кажется, что нас разделяют десятки лет опыта», — ответил Кагари. И был прав. «Спасибо, Кацураги-сан. Я обдумаю ваши слова. Хорошего вам вечера». Я оставил Кондо наедине с собой и направился домой. Взял с собой инструктаж, чтобы подробнее ознакомиться со всей информацией и предыдущими клиническими испытаниями. Пришлось убить на изучение документов целый вечер, но, по крайней мере, убедился, что на больных с придраком Анкакура действительно работал. Но полагаться на эту разработку нельзя. Нужно продолжать развивать целительские навыки. Если эксперимент не удастся, то заменой этой панацеи смогу стать только я. Один целитель не сможет вылечить всех людей на Земле. Но, возможно, в будущем я найду достойного человека и обучу его своим навыкам. Размышляя об этих вариантах, я и уснул. Рабочий день вторника начался с прихода Кишимото Мицузане. Предварительно выпроводив Агаву Хану из кабинета, я подробно объяснил ему суть клинических испытаний. «Я согласен, Кацураги-сан, пожалуйста, позвольте мне стать одним из испытуемых», поклонившись, попросил он. Он согласился участвовать, даже не взяв время на раздумья, но его можно понять. Совсем молодой, а почки и сердце уже никуда не годятся. Новый препарат может стать его шансом на нормальную жизнь. Кишимото Мицузане подписал все необходимые документы и отправился домой. Я предупредил его, что ему необходимо прийти в следующий понедельник для открытия больничного листа и начала клинических испытаний. Не сомневаюсь, что и второй пациент согласится, но поиски добровольца для испытания Анкакура все еще не увенчались успехом. Все онкобольные четвертой стадии дали отказ от дальнейшего лечения, а больше кандидатов у меня не было. Придется искать других. Вопрос только, где? К концу рабочего дня я отправился на дежурство в терапевтический стационар. Накадзиму Хидеки застать не удалось, сегодня он решил уйти пораньше. Ну ничего, мы с ним еще утром пересечемся. Телефон в ординаторской терапии зазвонил. «Терапия», — ответил я. «Кацураги-сан, у нас по скорой поступает больной. Скорее всего, хирургическая патология. Ясуда-сан просил вас прикрыть его», — сказала медсестра. «А, так я сегодня опять работаю на два отделения. Предчувствую веселую ночку. Уже спускаюсь», — ответил я и поспешил в приемное отделение. На первом этаже сидел бледный худощавый мужчина. Его глаза впали, видимо, из-за резкой потери веса. Лицо покрывала двухнедельная щетина. Черную кепку-бейсболку с головы он не снял даже в помещении, и причину этого я понял только благодаря анализу, который подключился автоматически. Волос на его голове почти не осталось, лишь редкие клочки. «Добрый вечер», — сказал ему я. «Рассказывайте, что беспокоит». Пока мужчина собирался с силами, чтобы поделиться со мной жалобами, я осмотрел его тело с помощью анализа. В легких, печени и костях виднелись маленькие неровные очаги измененной ткани, метастазы. Саму опухоль я нашел достаточно быстро. Она находилась в прямой кишке и из-за этого перекрывала ее просвет. Весь толстый кишечник был резко напряжен из-за скопившихся каловых масс. А вот и онкобольный. И стадия тут явно четвертая. «Госпитализируем», — скомандовал я. «Скорая заподозрила острую кишечную непроходимость», — ответила медсестра. «Куда кладем? В хирургию?» «Нет», — сказал я, прикинув план, на который ранее бы не решился. «Ведите его ко мне, в терапию». Глава 6. «Очень сильно болит живот», — прошептал мужчина, с трудом шевеля языком. «Больше терпеть уже не могу. Кацураги-сан, вы уверены?» «Точно в терапию?» — удивилась медсестра. «Абсолютно», — кивнул я. «Хирургическое вмешательство здесь не понадобится». «Не понадобится, если я хорошо постараюсь. Придется поступить в разрез с клиническими рекомендациями. Я смогу купировать это состояние с помощью собственных сил и анализа. Если этого пациента прямо сейчас госпитализируют в хирургию, ему наложат стому, то есть выведут толстую кишку через живот, а анальное отверстие зашьют. Учитывая то, как далеко зашел онкологический процесс, после и без того непростой операции его будет ждать тяжелый конец. Пока он еще может стоять на ногах и не нуждается в постороннем уходе, я рискну. Есть шанс вытащить его. Если вдруг что-то пойдет не так, сразу переведу его в хирургию. Тогда все мои попытки можно будет счесть предоперационной подготовкой. Но я уверен в своих силах. Должно получиться. Какой диагноз ставим в направлении? Спросила медсестра. Обострение хронического панкреатита, солгал я. Так нужно. Через несколько часов у него уже не будет острой непроходимости. Пусть и в бумагах она тоже не мелькает. «Доктор, вы уверены?» – прошептал мужчина, с недоверием глядя на меня. «Не беспокойтесь», – ответил я. «Я знаю, что делаю. Даю слово, через несколько часов вам станет намного лучше». Его положили на каталку и повезли в терапевтическое отделение. Меня предупреждали онкологи, что такое может случиться», – просипел он, держась за живот. «Говорили, что придется ставить стому. Мы с вами постараемся обойтись без этого», – уверил его я. «Хорошо бы», – усмехнулся он. «Не очень-то хочется остаток своей жизни ходить в туалет через живот». «Самоирония», – удивился я. «Это хорошо. Держите этот настрой и дальше. Силы вам понадобятся. Как вас зовут?» «Бикуяшина», – тяжело дыша, – представился он. «Кацурагитинда», – ответил я. «Держитесь. Осталось совсем немного. Повезло. Пациент сильный духом. И главное, он мне доверился. А значит, теперь я точно не имею права на ошибку». Я попросил медсестер, чтобы Бикуяшина положили в отдельную палату. Как только у него взяли анализы крови, и мы остались наедине, я приступил к реализации своего плана. Вновь осмотрев анализом кишечник пациента, я убедился в своей догадке. Опухоль не такая уж и крупная. Проблема не в том, что она перекрывает просвет. Просто кишечник спазмировала, из-за чего противоположная стенка кишки прижалась к опухоли и создала преграду для каловых масс. «Когда начались боли?» – спросил я. «Два часа назад», – ответил Гейкуя. «Как можете описать их?» «Будто рожу в любой момент», – усмехнулся он, утирая пот со лба. «Интересное сравнение. То есть схваткообразные?» Бикуяшина кивнул. Я внимательно осмотрел его живот без анализа. Он был сильно вздут и асимметричен. Прежде чем приступить к дальнейшим действиям, я достал свой фонендоскоп и прослушал живот. Силы нужно было экономить, а такие элементарные вещи можно сделать и без анализа. Перистальтика, то есть ритмичные сокращения кишечника, хорошо слышались. Это неплохой признак, но вскоре она начнет угасать, а значит, до этого момента нужно закончить начатое. Обычно, если острую кишечную непроходимость сильно запустить, наступает крайне зловещий признак, который также называют симптомом мертвой или могильной тишины. Он означает, что наступил порез кишечника, полное отключение его двигательной активности. Моя цель была непростой, но реализуемой. Нарушить все правила и расслабить стенки кишечника с помощью спазмолитиков, а после усилить перистальтические движения мышечных волокон с помощью целительских сил. Каловые массы не слишком плотные. Они смогут пройти, если просвет прямой кишки увеличится. «Бикуя-сан», — сказал я, — «будет неприятно, но я хочу предложить вам решение лучше, чем хирургическая операция. Вы готовы бороться? Я только этим и занимаюсь последние 10 месяцев», — сказал он. «Поступайте, как считаете нужным. Я сделаю все, что в моих силах». Я достал заранее заготовленный шприц со спазмолитиком и ввел препарат в вену больного. Медсестры принесли это лекарство не по ошибке. Я сказал им, что у пациента хронический панкреатит, а при нем использование таких препаратов строго необходимо. Но не в этой ситуации. Ни один врач не пошел бы на то, что я собираюсь сделать. Без моих сил использование этого лекарства лишь навредило бы пациенту. Я выждал несколько минут и дождался, когда спазмолитик подействует. Увидев, что стенки кишечника начали расслабляться, я сразу же приступил к делу. Положил руки на живот Бикуяшина, сделав вид, будто продолжаю его обследовать. Хотя сам в этот момент устремил поток целительской энергии прямо на мышечные волокна его толстого кишечника. Если мыслить масштабно, эта задача – плевое дело для любого целителя. Но для моего нынешнего уровня сил – настоящее испытание. На моем лице выступили капли пота. Я был напряжен до предела. Крайне важно восстановить работу кишечника, но при этом не позволить каловым массам передавить его стенки. Если проходящие там сосуды пережмет, разовьется одно из самых грозных осложнений острой кишечной непроходимости – ишемия кишки с последующей гангреной. Если из-за недостатка кровоснабжения орган начнет гнить, ситуацию будет трудно разрешить даже хирургам. Но я был уверен в своих силах, а потому продолжал. Шли минуты, десятки минут. Я потерял счет времени. Вероятно, прошло уже чуть больше полчаса. Бикуяшина было еще труднее, чем мне. Его сковывало от острых болей в животе, но я старался максимально смягчить этот процесс. Я дополнительно направлял энергию на сосуды кишечника, расширяя их, когда стенку начинало сдавливать. И спустя 40 минут тяжелых трудов процесс был завершен. Пульс гулко стучал в моих ушах, тело онемело от усталости. Самоанализ вопил о необходимости отдохнуть, но мне удалось. Вместе закупорки вновь образовался достаточно широкий просвет. К тому моменту Бикуяшина уже перестал стонать, лишь молча смотрел в потолок. «Как себя чувствуете, Бикуя-сан?» спросил я. «Не знаю, что вы со мной сделали», – пробормотал он. «Но, кажется, мне нужно отойти в уборную». «Отлично», – выдохнул я и вышел в коридор, чтобы позвать санитаров. Они помогли пациенту дойти до уборной, а я в это время прошелся до ординаторской, помыл руки и умылся ледяной водой. Получилось. Для всех история болезни Бекуишина останется случаем с обострения хронического панкреатита. И все это для того, чтобы не дать ему попасть на операционный стол. И не только поэтому. Я собирался предложить пациенту кое-что еще. Спустя полчаса, когда Бекуишина вернули в палату, я зашел к нему, чтобы обсудить главный вопрос. «Как самочувствие, Бекуя-сан?» – спросил я. «Даже не спрашивайте», – усмехнулся он, нервно мотая головой, будто из меня душу вытащили. «Но, знаете, Кацураги-сан, стало намного легче. Если без шуток, то уже начинаю приходить в себя. Что это была за секретная техника? Вы как-то намяли мне живот, руками, что ли, протолкнули? О чем вы?» – пожал плечами я. «Просто ввел лекарство и следил за состоянием вашего живота, ничего более. Я такого еще не видел», – сказал он. «Вы меня очень удивили. Жалко, что вы не онколог. На эту тему я и хотел с вами поговорить, Бекуя-сан». Я присел рядом с пациентом. «Можете рассказать подробнее о своем заболевании? Лучше меня расскажет выписка из онкодиспансера», – ответил мужчина. «Она в моей куртке». Бекуя просунул руку в карман куртки и протянул мне сложенную пополам выписку из истории болезни. Я ужаснулся, когда увидел год рождения своего пациента. Ему всего лишь 35 лет. Злокачественное новообразование высушило весь его организм. Сейчас он больше походил на старика, пытающегося казаться молодым и бахвалиться своим стойким духом. Диагноз. Злокачественное новообразование прямой кишки. Метастазы в печень, легкие и кости таза. Состояние после 5 курсов химиотерапии. Отсюда и выпадение волос. Теперь все понятно. Его не столько измотала опухоль, сколько химиотерапия. Пролистав выписку дальше, я узнал, что полный курс химиотерапии Бекуишина так и не провели. Переносил лечение он тяжело, а динамика не наблюдалась. В конце концов ему была выставлена 4-я стадия, а онкоконсилиум выставил то самое заключение, которое я искал среди своих пациентов. Специфическому лечению не подлежит. Рекомендовано адекватное обезболивание и симптоматическая терапия. Другими словами, отправлен домой ожидать смерти. И нет, никто из врачей в этой ситуации не виноват. Просто опухоль обнаружили слишком поздно, а дальнейшее лечение оказалось бессмысленным. Онколог – очень тяжелая специальность. Приходится постоянно иметь дело со смертью и принимать отнюдь непростые решения. Именно это и пришлось сделать лечащему врачу Бекуишина – отпустить пациента домой. Судя по датам, получается, что мужчина самостоятельно борется с опухолью уже 2 месяца. Большой срок для человека, которому выставили такой диагноз. Без могучей силы воли мало кто сможет держаться так долго. «Не смотрите на меня осуждающе, Кацураги-сан», – неожиданно сказал он. «Настроение позавчера было плохое, я наелся жирной пищи и выпил саке. Видимо, от этого и развилась эта проблема. А я вас вовсе не осуждаю, Бекуя-сан», – ответил я. «С чего вы взяли? Да вы последние пару минут так на меня смотрите, будто ударить хотите», – усмехнулся пациент. «Видимо, я углубился в мысли и слишком сильно нахмурился. Пора переставать пугать пациентов такими лицами. Я просто хочу с вами серьезно поговорить, Бекуя-сан», – начал я. «У меня есть к вам одно предложение. Если вы хотите предложить перевести меня в ваше онкологическое отделение, то смысла в этом нет, Кацураги-сан», – ответил Бекуя-шина. «Ваши онкологи уже консультировали меня после того, как мое лечение в диспансере было отменено. Местные врачи тоже сказали, что ничего сделать не смогут. Но я вижу, что вы не смирились», – подметил я. «Человек, который принял свою скорую кончину, не будет так бороться, как вы. Поверьте мне, я вижу, когда пациент держится за счет своего стержня». Бекуя-шина пожал плечами и снял с себя кепку, обнажив островки своих волос. «Не знаю насчет смерти, Кацураги-сан, но с тем, что мне уже не стать красавчиком, я давно смирился», — улыбнулся он. «Защитная реакция. Он пытается заглушить все негативные эмоции с помощью юмора. Печальная картина. Я могу предложить вам иной способ лечения, Бекуя-сан», — сказал я. «Не операция и не химиотерапия. Неужели подпольные препараты из-за рубежа?» — удивился он. «Нет. Препарат наш, японский, разрабатывается в Ямамото Фарм. Но, Как вы уже могли понять, ключевое слово «разрабатывается». «Ах, вот оно что», – закивал он. «Клинические испытания?» «Да», – кивнул я. «Таблетки?» – зачем-то уточнил он. «Да, в таблетированной форме». «А что вас смущает?» – поинтересовался я. «Но ведь это та же самая химиотерапия. В выписке указано, что я уже принимал таблетированные химиотерапевтические препараты. Толку ноль». «Нет, Бикуя-сан, это не химия», — сказал я и замолчал. «Мной был подписан договор о неразглашении. Пока он не подпишет такой же, я не могу рассказать ему суть. Нужно убедить его другим способом. Могу сказать лишь одно, Бикуя-сан», — продолжил я. «Этот препарат может помочь вам, а может и не помочь, но при этом вы ничего не потеряете. Эти клинические испытания – ваш последний шанс». Бикуяшина молчал несколько минут, после чего сообщил. «Дайте мне время подумать, не могу ответить на ваше предложение сходу». «Хорошо», – кивнул я. «Я могу зайти к вам завтра или до конца этой недели. Крайний срок – пятница. Завтра утром я напишу отказ от дальнейшего нахождения в стационаре и выпишусь», — ответил он. «Смысл мне здесь койку занимать? Свое решение я сообщу вам раньше». Я оставил Бикуяшина и отправился на обход. Пациентов, требующих особого внимания, было довольно много, поэтому со всей бумажной волокитой я засиделся до 3 часов ночи. Когда перешел к заполнению последней истории болезни, кто-то постучал в дверь ординаторской. «Да-да», — крикнул я, — «видимо, кому-то стало хуже. Медсестры беспокоят по ночам только в том случае, если одному из пациентов требуется срочный осмотр дежурного терапевта». Но я не угадал. Дверь открылась, сначала в ординаторскую заглянул черный козырек, а потом и Бикуяшина. «Бикуя-сан», — удивился я, — «какие там бумаги надо подписать?» — спросил он. «Так вы решились?» — обрадовался я. «Да, давайте попробуем, Кацураги-сан, все или ничего», уверенно произнес он. Я достал из папки бланк с информированным согласием для участия в клинических испытаниях, и еще один договор о неразглашении. Бикуя подписал все. Мне осталось только отнести их Итира Кагами и проставить все необходимые печати. «Выписываться не передумали?» – уточнил я. «Нет, завтра с утра уеду домой», – ответил Бикуя. «Тогда поступим следующим образом. Я дам вам свой номер телефона. До понедельника мы с вами расстаемся. Если вдруг появятся новые симптомы, ухудшение, сразу звоните мне. Если по каким-то причинам я не отвечу, вызывайте скорую». «Договорились?» «Так точно, Кацураги-сан», — кивнул Бикуяшина. «Мы с вами еще повоюем». «Ах да, и главное условие, самурай», — сказал я. «Строгая диета, никакого сока и тяжелой пищи. Еще одна кишечная непроходимость нам не нужна». «Так все-таки это был не хронический панкреатит?» — усмехнулся он.